между тем хотели приготовить из своих русских. В январе 1716 года велено послать в Кёнигсберг человек 30 или 40 молодых подьячих для научения немецкому языку, дабы удобнее в коллегиум были, и послать за ними надзирателями, чтоб они не гуляли. В конце 1717 года уже определено было число коллегий — 9. Первое. Чужестранных дел, что ныне посольский приказ. Второе. Камер или казенных сборов. Третье. Юстиция, то есть расправа гражданских дел. Четвертое. Ревизион. Счет всех государственных приходов и расходов. Пятое. Воинский, то есть коллегиум. Шестая. Адмиралтейский. Седьмая. Коммерц. Восьмая. Штатс-контор, казенный дом, ведение всех государственных расходов. Девятая. Берг и мануфактур. Назначены были президенты и вице-президенты в каждую коллегию. В коллегию иностранных дел президентом канцлер граф Головкин, вице-президентом вице-канцлер барон Шафиров. В камер-коллегию президентом князь Дмитрий Михайлович Голицын, киевский губернатор. Вице-президентом барон Нирот. В юстиц-коллегию президентом тайный советник Андрей Артемонович Матвеев, покончивший свое дипломатическое поприще, вице-президентом Бревер. В ревизион коллегию президентом князь Долгорукий, вице-президента не было назначено. В военную коллегию президентом князь Меньшиков, вице-президентом генерал Вейде. В адмиралтейскую президентом адмирал граф Апраксин, вице-президентом Крейс. В коммерц-коллегию президентом Петр Андреевич Толстой, вице-президентом Шмидт. В штатс-контору президентом граф Мусин Пушкин, вице-президента не было назначено. В Берг и мануфактур коллегию президентом Брюс, без вице-президента. Таким образом, кроме последней Берг и мануфактур коллегии, президентами были назначены русские, вице-президентами, кроме иностранной коллегии, иностранцы. Назначенные президенты должны были выбирать советников и асессоров, но с тем, чтобы последние не были их родственники или собственные креатуры. На всякое место должны были выбрать по два или по три человека и потом представить списки имен в собрание всех коллегий, где должна происходить баллотировка. В конторы по губерниям отправлены были добрые люди, чтобы там выборы происходили таким же образом с присягою. В коллегиях должны были быть русские, президент и вице-президент. Впрочем, вице-президент мог быть и иностранец. Потом из русских должны были быть 4 советника, 4 асессора, 1 секретарь, 1 нотарий, 1 актуарий, 1 регистратор, 1 переводчик и подьячие 3 статей – старые, средние и младшие. Из иноземцев были 1 советник или асессор, 1 секретарь, 1 шкрейвер. В апреле 1718 года царь дал указ: «Всем коллегиям надлежит ныне на основании шведского устава сочинить во всех делах и порядках регламент по пунктам, а которые пункты в шведском регламенте неудобны или с ситуацией сего государства не сходны, и он и ставить по своему рассуждению и, поставя об оных, докладывать, так ли им быть». Петру хотелось учредить еще особого рода коллегию. В одной из памятных книжек его записано: «О такой коллегии, которая посмотрела, что исправить, переменить, отставить, вновь сделать, начинше от порядков прибыли, даже до чистоты и украшения во всем государстве, плантажи в безлесных местах и винограды, всякие строения, работы и прочие такие дела, когда указ об оных будет, прежде не начинать, не распорядя, кем и чем он и содержать сделав». О экономических книгах, также и о политических, как всякому чину, должность свою исполнять домовно и генерально. С 1720 года уже все коллегии были в полной деятельности. Колеса в новых машинах не пошли вдруг хорошо. Вместо того, чтобы приводить взаимно друг друга в движение, иногда зацеплялись друг за друга и мешали общему действию. Еще в 1719 году царь жаловался на бессоюзство, разности и свары между членами юстиц-коллегии, вследствие чего был издан указ о пресечении местничества и о порядке старшинства коллежских членов. В том же году в коллегии иностранных дел произошло столкновение между президентом и вице-президентом. Мы уже видели, что вице-канцлер Шафиров, находясь в Константинополе, подозревал канцлера Головкина в нерасположении к себе. По возвращении его в Россию это подозрение, как видно, не уничтожилось. 19 мая означенного года были в коллегии иностранных дел канцлер граф Головкин да подканцлер барон Шафиров, и от канцлера было предложено, чтобы по именному указу великого государя дела слушать, решать и подписывать всем членам коллегии. На это предложение подканцлер барон Шафиров объявил, что он с находящимися теперь на лицо членами дел подписывать не будет, в том протестует, причем назвал одного из членов Курбатова Петра канцлеровую креатурою. Шафиров говорил, что потребно полное число членов, и что коллеги иностранных дел другим не пример, а с членами, которые из подьячих, и сидеть стыдно. Канцлер ему отвечал, что эти члены коллегии написаны уже прежде в ведомостях, поданных за их руками в Сенат, в Камер и штатс-коллегии. Василий Степанов написан советником канцелярии, Петр Курбатов — секретарем-асессором, и пока не набрано будет полное число членов, публичные дела коллегии, кроме чужестранных, надобно управлять с ними по-прежнему, мнение каждого должно записывать в протокол и крепить приговоры вместе с ними —